На высоте, где находился поселок Акис, уже не росли деревья. Кое-где на склонах еще цеплялась трава, но больше всего было мхов и лишайников. Как мне объяснили, поселок, а точнее несколько крупных строений, существовало исключительно для того, чтобы у караванщиков была возможность отдохнуть, перегрузить поклажу, обслужить лошадей. Ничем другим в этом поселке не занимались, кроме задачи обеспечения троп и снабжения крепости. Все необходимые, включая дрова, сюда доставляли караванами по очень длинной дороге, тянущейся бесконечным серпантином с довольно терпимым для крепких местных лошадей уклоном. Верховые проходили легко, а вот те, что несли груз, испытывали серьезную нагрузку. В целях экономии дорогих ресурсов, постоялый двор в Акисе был довольно тесный. Помимо того, что приходилось топить печи и зимой, и летом, греть гостевые комнаты, обеденный зал, кухню, дров требовали также еще большая конюшня и склад. Некоторые из припасов, ни в коем случае, нельзя было замораживать. Нам пришлось задержаться в Акисе на 4 дня. Наши лошади выше подняться не смогут, и их придется обменять на местную породу лошадей, привычную к здешним условиям. Но и двигаться дальше самостоятельно тоже не можем. На тропе, ведущей к крепости, немало магических ловушек, которые может нейтрализовать только опытный маг, имеющий соответствующую карту. А этот маг прибудет, как раз, в составе каравана. Все-таки крепость – порог бездны, стратегическое для империи место, и ресурсы, которые там добывают, имеют огромную ценность и важность для всего государства. Если бы не были созданы все эти меры безопасности, то и поселок, и крепость подвергались бы постоянным набегам всякой нечисти. Как рассказал мне Сом, пограничный контингент в крепости всего 30 человек, 5 офицеров и 25 солдат. В поселке рядом с крепостью, в общей сложности, чуть больше 200 старателей и наемников. Крепость обеспечивается припасами и продовольствием за счет государственной казны, а вот поселок на балансе гильдии наемников, потому что только она способна обеспечить необходимый контингент и поддержку. Любая другая гильдия спит и видит, как бы пробраться к этому источнику богатств, но полностью закрыть все потребности поселка в состоянии только гильдия наемников. С каждым жителем поселка заключен годовой контракт, причем без исключений. Я это к тому, что придется заключать контракт даже с Наей, несмотря на ее возраст и неопределенный род занятий. Те припасы, что я готовил в дорогу, давно закончились. По пути через города герцогства я прикупил несколько видов самых разных приправ, потому как весь отряд единогласно решил, что в пути готовку следует доверять только мне. А вот на постоялых дворах и в деревенских тавернах были вынуждены питаться тем, что там подают. За недолгий срок, что мы успели пожить у тетушки Баран, и я, и Ная привыкли мыться каждый день, стирать одежду и полноценно питаться. В пути этого комфорта очень недоставало. Одежда, которая за время путешествия превратилась практически в откровенные лохмотья, очень сильно раздражала. Мы с сестренкой кое-как пытались привести ее в порядок, но с каждым разом это получалось все хуже. Опыт нам на будущее. Хорошее и дорогое на вид не значит лучшее и прочное. Как мне казалось, одежда наемников, побывавшая в равных с нами условиях, при этом не сильно изменилась. «Едут!» — выкрикнул один из молодых конюхов постоялого двора, вбежавший в обеденный зал, в котором кроме нашего отряда больше никого не было. Накинув теплые куртки, что сушились на вешалке у входа, мы дружно вывалили во двор. На дороге, ведущей к поселению, уже показались передовые отряды прибывающего каравана. «Что там?» — спросил я, обращаясь к сестренке, поддерживая свою роль, но вместо нее мне ответила Оста. «Пока только авангард. Вижу имперский флаг, флаг гильдии, совместный караван, наверное, встретились в столице герцогства. Там красные ленты под каждым флагом», — добавил Тиган. «Раненые?» — удивилась Оста. «Может, больные?» — «Лой», — обратился Тиган к соратнику, — «передай трактирщику, что на флагах две красных ленты, пусть вскипятит воду и подготовит факела». «А зачем нужны горячая вода и факела?» — спросил я, обращаясь в Осте. «Если есть раненые, промыть и обработать рану, а если больные, то встречать с факелами в руках и говорить через огонь. Мера предосторожности. Запоминай, Арт, в походах так всегда. Красная лента под флагом означает раненый или больной в составе строя, черная лента означает потери. Сам владелец, а точнее сказать смотритель постоялого двора, ведь он был всего лишь управляющим от гильдии, выбежал на улицу с заготовленными факелами и огнивом. Как раз, к этому времени, подоспели всадники авангарда. Тот, что нес флаг с символом гильдии, заметив нас, тут же поспешил приблизиться. «Приветствую братьев по оружию», — воскликнул он, не скрывая ехидной ухмылки. «Не беспокойтесь насчет красных лент. У одного из пограничных офицеров случилась горная болезнь. Скорее всего, обратно его повезем, а наш новый секретарь гильдии где-то подцепил срамнинку. Сидит в обозе на ведре уже третий день. Если до завтра не помрет, тоже повезем домой». «Неудачно сезон начинается», — нахмурилась Оста, возвращая незажженные факелы обратно управляющему. «Сразу два старших чина на возврат. Наш-то секретарь перетерпит, а вот военным такой расклад не понравится. Сами пусть разбираются», — заметил наемник из авангарда, спешившись. «Наше дело маленькое — доставить сюда, забрать отсюда. А вы, я смотрю, на контракт прибыли, нас дожидаетесь. Уже давно бы ушли, да вот только без мага далеко не пройдем». «Это верно, но мы из графика не выбились, несмотря на этих двух больных. К вам как раз претензий нет», — заметила Оста. «Просто дорога вышла тяжелой. Хочется уже скорее до места добраться. С рамненкой, с некоторыми местными особенностями перевода, называли обычную дизентерию. Подхватить что-то подобное в походе по весенней распутице, расплюнуть. А горная болезнь, она и в нашем мире точно так же называлась, и если не начать спускать пострадавшего обратно вниз, то он быстро помрет от отека легких или головного мозга, скорее, чем тот, что сидит на горшке. Хотя, с учетом уровня медицины этого мира, оба в смертельной опасности. Не помню точно, но смотрела о горной болезни какой-то научно-популярный фильм про альпинистов. Это как-то связано с парциальным давлением и индивидуальной реакцией организма. Помню только, что чаще всего симптомы этой болезни возникают на высотах от 2000 метров. Это, конечно, другой мир, и в нем есть магия, значит, законы физики могут работать как-то по-другому. Но если не обращать на это внимания и просто оглядеться на поросшие мхом скальные глыбы, то сомнений не возникает. Мы явно где-то примерно на такой высоте и находимся. Оба больных оказались довольно тяжелыми. Секретарь гильдии больше походил на скелет, обтянутый кожей, и уже не мог самостоятельно передвигаться, а вот пограничный офицер, причем в звании полковника, оказался связанный по рукам и ногам. Ему всюду мерещились азерийские всадники, на которых он, то и дело, набрасывался, пытаясь обнажить меч. Вот и пришлось усмирять. За ними есть кому присмотреть. Действительно, это не наше дело, пусть сами все решают. По мере того, как разгружали пришедший караван, переносили все на склад и в погреба, ставили телеги на ремонт, обслуживали лошадей, формировался новый из вьючных лошадок, которых каждый участник поведет за поводья. Лошади будут сильно нагружены, поэтому нам придется идти пешком. Оста хотела сделать для нас исключение, но я отказался. Единственное, кому будет действительно тяжело в таком пути, это Нэя, но весит малявка немного, так что пусть едет верхом. Вот такая тоненькая получалась линия снабжения этой отдаленной крепости. Поведет караван военный маг, он отлично знает маршрут и может нейтрализовать все ловушки на тропе. Пешее путешествие займет не меньше 12 дней. Этот маршрут иные караванщики проходят в год по нескольку раз. Вышли рано утром, через 2 дня. Как встретили караван. Длинная вереница нагруженных лошадей, каждую из которых поведет один человек, всего получалось 120 человек плюсная, но не все останутся в крепости. Останемся мы, 7 членов отряда иная, 29 солдат имперской армии, идущие на смену гарнизону, что сидит там с прошлого года, и новый оценщик, помощник того самого заболевшего дизентерией секретаря, которого, вместе с занемогшим полковником, уже на следующий день повезли обратно в долину. Все остальные вернутся обратно, вывозя из крепости все добытые. Помимо груза, что везли для нужд крепости и поселка, было еще и снаряжение для установки лагеря. Ночи в горах очень суровые, а случись непогода, так переждать будет негде, если не запастись палатками и дровами. Все это тоже приходилось тащить с собой. Горный климат очень суровый, днем, на солнышке, может быть невыносимо жарко, до плюс 30 и выше, а ночью температура падала до минусовых показателей, причем очень сильно. Получался перепад суточных температур больше 30 градусов. Зная, что горное солнце очень опасно, я предупредил Наю, чтобы та пряталась от солнца, закрывая голову и руки. Не соблюдая эти правила, обгореть можно было меньше, чем за полдня. Жители этого мира тоже были научены горьким опытом и соблюдали все необходимые меры безопасности. Опытные проводники и караванщики давали наставления неопытным солдатам, которые в горах оказались впервые. Двигались медленно, шагом, взбирались вверх по довольно широкой тропе, идущей под углом к склону. Тропа петляла и извивалась, но это годами проверенный маршрут, поэтому никто и не думал сократить путь и срезать, взобравшись на склон в лоб, напрямую. Привалы делали быстрые, на час не больше. На этот час снимали поклажу с лошадей, давая им отдохнуть, кормили и поили их. Люди довольствовались сухим пайком, вяленым мясом и сухарями из армейского рациона. Горячая пища была только утром и вечером. На ночлег вставали в давно оборудованных местах. Крепления для палаток, вмурованные в большие камни крюки, давно были установлены, и место стоянки никогда не покидали. Вставали на ночевку задолго до заката. Из-за высокого горного хребта на западе, куда заходило солнце, ночь наступала очень быстро, и буквально за считанные минуты становилось очень холодно, да так, что аж камни начинали трещать от перепада температур. До этого момента надо успеть поставить укрытие, приготовить ужин и укрыться в палатках. Большие войлочные палатки с кожаными вставками вмещали по 30 человек и согревались собственным теплом человеческих тел. Тяжелее всего приходилось лошадям, но местная порода отличалась повышенной шерстистостью, так что их просто сгоняли в кучу, оставляя им на ночь сено и воду. Каждую ночь военный маг устанавливал вокруг стоянки сигнальный периметр. Опасных хищников в этих предгорьях было немного, но те, что не опасны для людей, могли напасть на лошадей. Этот маг, кстати, то и дело поглядывал то на меня, то на сестренку. Скорее всего, заметил в ней одаренную. Но глядя на то, как отреагировали на его взгляды другие члены нашего отряда, он благоразумно оставил нас в покое. Самым опасным участком оказалась середина пути, особенно пятый и седьмой день. В одном месте тропа тянулась узкой лентой по отвесной скале, над широким ущельем, внизу которого с ревом грохотал бурный горный поток. В другом месте требовалось соблюдать тишину. Резкий или сильный звук мог спровоцировать камнепад или обвал, что также приведет к нежелательным последствиям. Опытные проводники, что ходят этим маршрутом уже много лет, всегда по многу раз повторяли правила поведения, тщательно следя за их исполнением. Наше место в караване было замыкающим, поэтому я ни разу не видел, как маг нейтрализует ловушки. Последние три дня пути оказались самыми легкими. Первые полтора дня мы стали спускаться в очень обширную низину, поросшую чахлой зеленью. С вершины того склона, по которому мы спускались, уже было видно саму крепость и поселок, стоящий с противоположной стороны этого плоскогорья. Место было странным и очень красивым. Сразу за этой пологой долиной на западной стороне, высоко ввысь взмывали почти отвесные скалы. Склон казался очень широким и совершенно неприступным. Но как раз в середине эта, фактически гора, с ледяными шапками на вершине, была словно бы расколота на две половины, которые образовали широченную щель. Чем выше по отвесному склону, тем щель становилась шире. В самом низу эту щель перегораживала искусственно возведенная стена, выгнутая полукругом. На вершине стены можно было заметить зубчатые сторожевые башни. Именно эта стена и была той самой крепостью «Порог бездны». Поселок Старателей, окруженный также довольно высокой стеной в форме шестиугольной звезды, расположился внизу под стенами этой огромной крепости. Дорога, ведущая к поселку, тянулась очень длинным серпантином, который нам и придется преодолевать еще полтора дня. Почти два месяца мы были в дороге. Начали свое путешествие в снегопад, а закончили в середине весны. Очень тяжелый был путь, утомительный, суровый, сопряженный с кучей неудобств и лишений. Я сделал для себя очень много выводов и получил бесценный опыт, самое ценное, что можно вынести из подобного путешествия. Теперь придется на какое-то время обустраиваться и привыкать к жизни в этом странном и опасном месте. Я прекрасно понимаю, что от того, как сложатся наши отношения, как будут тянуться повседневные будни, зависит то, как мы сможем в будущем обустроить свою жизнь. У Наи есть перспектива, тем или иным способом, получить магическое образование. Будет лучше, если она не попадет в зависимость к какому-нибудь промышленнику или аристократу. Я же поддержу ее во всем. Коль уж однажды взвалил на себя ответственность за нее, то стану заботиться о ней и впредь. А для этого нужны очень устойчивые позиции, жизненный опыт и ремесло, которое в будущем позволит мне уверенно нас обеспечить. Это дальняя крепость на краю империи, к как раз годится для получения важного жизненного опыта, которого у меня никогда не было даже в прошлой жизни. В поселке нас встречали спокойно, но с интересом, достаточно добродушно, но и несколько настороженно. Наш караван был не первым в этом году, но письма и весточки доставили именно мы. В поселке караван разделился. Военные отправились в крепость, к той самой стене, которая из поселка смотрелась как исполинская плотина, перегородившая целое горное ущелье. От поселка до крепости топать примерно 2 километра. Караванщики и проводники отправились на разгрузку к складам гильдии, а наш отряд привычно встал на ночлег в местном трактире, который назывался «Волчий грот». «Утром будет собрание в здании гильдии», — сообщила нам Оста. «Будем распределять ресурсы. Надо составить новые контракты, в том числе на Наю. Арда пристроим в мастерской гильдии, а вот с Наей будем решать, что с другими отрядами», — спросил Сом, окинув взглядом всех своих. «Кроме нас еще 3 отряда. Все 3 отработали годовой контракт и продлевать не будут. Секретарь сказал, что в имперской гильдии собрали еще 2, придут в середине лета. Потери, продолжил Сом, 30 человек за зиму, 5 наших и 15 старателей. Много, нахмурился Сом, все первогодки. В прошлый раз так же было. Забыл, как только устроились в комнатах, разобрали вещи, посетили купальню, постирались, настало время ужина. Переодевшись в чистое, спустились в обеденный зал. Местный трактир был побольше, чем хмельной вепрь тетушки Баран, но в поселке он выполнял не только роль гостиницы и трактира. Тут проводились поселковые собрания, какие-то торжества, поминки, свадьбы, проводы и встречи. Поселок полностью принадлежал гильдии наемников, так что можно было считать его корпоративным в некотором смысле. Усевшись за стол, мы заказали скромный ужин, потому что за время в дороге основательно поиздержались, но на выпивку ребята скупиться не стали. Не успели приступить к ужину, как в трактире стали появляться старатели и наемники из тех, что отработали годовой контракт. «Аво!» — вякнул кто-то из толпы пришедших. «Свежее мясо!» Тун, разведчик группы, попытался было встать, но заметил взгляд Остой, тут же сел обратно. «Они уйдут, а мы останемся», — тихо сказала она. Быстро разделавшись с ужином, стерпев еще пару издевок, мы отправились спать. Долгий путь вымотал всех, а поспать в мягкой постели удавалось нечасто. На следующее утро собрались в здании гильдии. Народу набралось немало, человек 40. Вел собрание очень представительный господин, он же секретарь и глава отделения гильдии в одном лице. Так как замена в этом году может и не подоспеть, он явно готовился к тому, что придется остаться на еще один срок. Высокий мужчина средних лет, крепкий, поджарый, совсем не похож на офисного работника. Одет как зажиточный горожанин, удобно, практично и не безвкусно. Задачей собрания было распределить прибывшие пополнения, определить задачи и решить вопрос с размещением. С кем не знаком, позвольте еще раз представиться. Господа, меня зовут Эрфорд, я глава местного отделения и отвечаю за все, что происходит в поселке. У меня было достаточно времени, чтобы ознакомиться с вашими личными делами. Отряд «Железные псы», ветераны, 6 бойцов и ремесленник. Надо же, встрял в речь секретаря какой-то неадекватный наемник со шрамом на лице. Наверное, очень богатенький отряд, коль могут позволить себе таскать за собой ремесленника. Заткнись, молт, рявкнул секретарь Эрфорд на выскочку. Тебе слова никто не давал. Ты пока мне все долги не отдашь, я твой контракт не закрою. Да отдам я все, отдам, замямлил наемник, заерзав на скамье. Оста, вы уже бывали здесь, обстановку знаете и учить вас не надо. Пока возьмите 4-й отряд старателей, самый слаженный на сегодня из того, что у меня есть. Даю 5 дней на подготовку, хватит столько? Да, вполне. Мне собственно плевать кого брать, нам все равно пару декад еще придется проводить разведку. Мне главное, Арда с сестрой пристроить. На свободный контракт или в вашем отряде? Деловито спросил секретарь. Если дашь им свободный контракт, я только рада буду. За стену мы их таскать не собираемся. У меня есть особые полномочия, это несколько противоречит имперским законам, но ты меня знаешь, Оста, я могу вписать их в отряд обеспечения уже под мое руководство. Так и сделаем, согласилась Оста. Секретарь достал сопроводительные документы и стал бегло просматривать. Ардум, 12 лет, прозвище «Мастер ножей», однако, тихо бубнил Эрфорд себе под нос, жестянщик, точильщик, бронник, ремонт и переделка снаряжения и инструментария. Рекомендательное письмо от главы Саярского отделения. Ты где такого нашла, Оста? Повезло, пожала плечами наемница. Арман, ты здесь? Окликнул секретарь кого-то из толпы. А как же без меня? Тут я, тут. К секретарю вышел старик лет 70 на вид, сутулый, кривоногий, тощий. Плешивую макушку прикрывала войлочная шапочка, отороченная тесьмой, на манер тюбетейки, меховой жилет из овчины, был прожжен в некоторых местах, на ногах войлочные башмаки, одежда простая, явно рабочая. Дед сильно щурился и шамкал беззубым ртом, отчего его и без того морщинистое лицо и вовсе казалось комком смятой бумаги. «Возьмешь к себе в мастерскую новенького, ты же давно говорил, что тебе напарника не хватает. Ежели смышленый да пьянствовать не станет, тадысь можно. У меня вторая половина дома все равно пустует, я ее и не топлю даже. Мне надо, чтобы вы на пару работать стали, а то у тебя, Арман, заказы еще с прошлого года лежат. Я тебе уже говорил, что огненного камня у меня мало. Дай, старателей, пусть камня принесут, да побольше, вот тогда все будет. Дам тебе Ардума», указал секретарь на меня, «но заказы закройте». «Постой-ка», вдруг возбудился старик, «а что это у него на лице?» «Ардум ослеп после ранения», ответила за секретаря Оста. «Да как же он незрячий работать станет, это ж у него все набекрень сделается». «До этого работал и не делалось», тут же ответила наемница. «Эван как, даже интересно стало», ухмыльнулся дед. «Беру его». «Так, с этим решили. Теперь, что касается твоей сестренки, мне шепнули, что она у тебя тоже мастерица, по кружевам. Если заключить на нее свободный контракт, то есть возможность отдать местным швеям в ученики. Контракт стандартный, оплата полная, тебе как мастеру, ей как ученице, разумеется. Я и так вам, можно сказать, одолжение делаю». Из толпы, расталкивая наемников локтями, выбрались две дамочки. Грузные, но мордашки озорные, улыбчивые. Одеты очень прилично, даже со вкусом, как дочери младших аристократов не иначе. «Вот, наши мастерицы, Пала и Рима, взять ученицу они готовы. Что скажешь?» Спросил я сестренку, присев возле нее. «Они хорошие», улыбнулась Ная, разглядывая девиц, и тут же тихо прошептала мне на ухо, «а с тобой сидеть скучно, ты всегда молчишь». Она согласна, и я тоже. «Тогда так и сделаем. Жить будете в доме у Эрмана, а работать в разных мастерских». Собрание длилось еще примерно час. Далее обсуждались вопросы, которые я пока не очень понимал, поэтому особо не вслушивался. После собрания старик Эрман и портнихи перехватили нас в большом зале на первом этаже. Дед оказался оружейником, причем кавалером рыцарского ордена за особые заслуги в оружейном деле. Почетный член имперской гильдии оружейников, который уже 7 лет торчит в этом поселке, и все никак не может вырваться. Дом и мастерская старика находились буквально в паре сотен метров от здания гильдии. Здесь в поселке все было рядом и крутилось вокруг четырех центральных улиц. Дом, к которому мы подошли, был, как все здесь, каменным, прямоугольной формы. В центральной части покатой крыши, покрытой черепицей, возвышалась на добрые 15 метров ввысь широкая каменная труба. На фасаде здания расположены тяжелые ворота с двумя окнами по бокам и отдельно дверь с левой стороны. Сразу за дверью, как крытый двор, мастерская, большая, хорошо оборудованная, посреди которой стоял огромный круглый каменный горн, труба которого как раз и возвышалась над крышей. Вдоль боковых стен были широкие окна с весьма приличными, в смысле не очень кривыми, но толстыми стеклами. Под окнами расположились станки, верстаки, правильные столы, какие-то стойки с инструментом. Под потолочными балками висели не меньше десятка масляных светильников. По обе стороны от горна находились еще две двери, с короткими лестницами. Это были жилые помещения. В одной жил сам старик, другую отдали нам с Наей. Сразу за входной дверью, прихожая, она же кухня с лестницей, ведущей на второй этаж, где имелись две довольно больших комнаты. За кухней, баня и сквозной проход во двор, также через дверь с прихожей, вроде тамбура. Во дворе не было колодца, но протекала горная речушка с чистейшей водой, откуда можно было спокойно набирать воду. Сам двор казался довольно большим, с каменными тропинками, но забора вокруг дома не было. Внутри дома все стены, пол и потолок обшиты ровными струганными досками. Я, честно говоря, о таком роскошном жилье и мечтать не мог. Старик Арман сказал, что за дело возьмемся, как мы обустроимся. Портнихи Рима и Пала, взялись помогать нам навести порядок в давно запущенной половине дома. Кстати, платить за жилье не придется, все здания в поселке принадлежат гильдии. Из своего кармана оплачивать нужно только продукты, припасы, дрова и бытовые мелочи. Портнихи мне понравились, хоть и болтушки, но было похоже, что свое дело они знают, и отдавать Наю им в ученицы не страшно, а то она действительно помрет от скуки. Мне же предстояло найти общий язык со стариком. Пара дней на обустройство, знакомство на ощупывание окружающего меня пространства. Пришлось сильно потратиться на бытовые мелочи, чашки, плошки, горшки, котлы, мыло, закупить каких-то продуктов, также пополнить запас дров с расчетом на несколько недель. В первый момент я даже удивился, откуда тут взялось столько древесины, что дома внутри обшили, и дров в достатке. Оказалось, что из поселка ведет еще одна дорога на юг, очень удобная и пологая, прямо на хуторок, расположенный в другой долине, в 30 километрах от крепости. На хуторе живут 5 крестьянских семей, которые почти весь год снабжают крепость продовольствием и древесиной. Все дело в том, что эта обширная и очень плодородная долина находится как бы сильно ниже, на высотах предгорного леса и в тупике. Выбраться оттуда, кроме как пройти мимо крепости, поднявшись на перевал, никак не получится. Склон долины порос лесом с высоченными, под 80 метров в высоту деревьями, на зеленых лугах пасся скот, в огородах успевали вырастать какие-то овощи, на полях зерновые, даже пасека была. Вот эти 5 семей и старались, в буквальном смысле кормили и поили весь поселок и крепость. Но и караваны за лето успевали притащить на спинах мулов немало припасов. Существовало и еще одно стратегическое место, с которого собственно и началось мое близкое знакомство со стариком. Примерно в 5 километрах от поселка расположилось ущелье, где местные добывали каменный уголь, который здесь назвали огненными камнями. Доковылять Детерман туда еще мог, а вот утащить оттуда хоть что-нибудь, у него сил уже не хватало. Вот у нас и образовался такой необычный тандем. С раннего утра сестренка убегает к портнихам, а мы с дедом идем ковырять уголь. В наше распоряжение гильдия выделила разъездного мула и телегу типа арбы с большими колесами. 3 дня в декаду мы тратим на то, чтобы запастись топливом. Таскаем уголь в сарай возле мастерской. В день успеваем сделать 2 ходки. Ведь его еще приходится выдалбливать из пласта, грузить на телегу и тащить вверх по склону, помогая лошади и проворачивая колеса руками. Таким образом, в день получается привезти не больше 300 килограмм. За 3 дня выходило что-то около тонны. При интенсивной работе горна, на зиму следует запасти 10 тонн не меньше. Так старик говорит, а мне нет причин не доверять его опыту. Он вообще немногословный, все присматривается ко мне, наблюдает за каждым моим действием. В мастерской уже накопилась работа и мне, и Арману. С самого утра старик развел горн, а я устроился в противоположном, темном углу возле точильного станка и принялся за свою работу. 3 дня, почти не общаясь друг с другом, мы спокойно работали. Каждый занимался своим делом, но я, разумеется, замечал, как старик внимательно отслеживает каждое мое движение. Стоило мне ненадолго отлучиться, как хитрый дедуля тут же бросал все свои дела и бежал проверять мою работу, что-то там себе бурчал под нос, но по-прежнему отмалчивался, когда я вновь появлялся в мастерской. Скорее всего, старый мастер пытался выяснить уровень мастерства, которому я соответствую. Неоднократно втихую проверяя мою работу и, как мне казалось, старик оставался очень доволен. На 5-й день такой вот молчанки, дед вдруг завел разговор первым. «Для слепого мальчишки ты очень проворно работаешь, мой юный друг. Угол заточки вымеряешь шаблоном, прием опытного мастера, не все им владеют. Руки наточили ставишь правильно, умело и чтоб безопасно было. Видно опыт. Как Эрфорд тебя представил, я даже не поверил. Но подумал, если уж госпожа Оста тебя в отряд взяла, то стало быть не из жалости. Большое вам спасибо, господин Норман. Мне очень нравится эта работа, да и мой прежний наставник тоже был умелым мастером и толковым учителем. А ну, поди-ка сюда». Старик привстал с табурета, на котором сидел, и взял меня за руку. Вложил мне в руки 2 откованных заготовки. «Сможешь понять, какой металл добрый, а какой нет? Пластины были достаточно толстые, так что руками не согнешь». Я взял за тонкий оттянутый край 1 пластину и осторожно постучал по ней, поднося к уху. Раздался довольно глухой и невысокий звон, который сразу пропал. А вот 2-я пластина звучала мелодичнее и тоньше. Взяв обе пластины, подошел к грубому точильному камню, что отмокал у меня в корыте, и попробовал несколько десятков раз ободрать, счищая окалину. Та пластинка, что была звонче и точилась намного туже, и звук издавала совсем другой. «Вот это, мне кажется, получше будет, мастер Арман. Вторая совсем мягкая». «Хаем», — удивился старик, — «много секретов тебе твой мастер передал. Да и ты, как погляжу, несмотря на увечья, проворней некоторых, кто даже у меня науку брал. Будет толк, сработаемся». С этого дня отношение старого мастера ко мне резко изменилось. Он уже не приглядывался, не смотрел свысока, а действительно относился как к напарнику. По моей части, работы было чуточку меньше, чем несли старику, но тот резонно предложил делать все как одно дело. В четыре руки и проворней будет, а за помощь он станет меня всему, что знает, обучать, а мне только в радость, ведь именно за опытом я сюда и приехал. Так и потянулись будни. Я теперь у старика за вроде подмастерья, стал ему меха качать, та еще нагрузка на мышцы. Не сразу, но получилось встать на место молотобойца, мне только тренировка, а работа раза в три быстрее делается. Дед мне рассказывает о местных особенностях, о разломе, о крепости, чего ценного из этого самого разлома тащит старатели. Весьма познавательные и подробные истории. Ная возвращается от портних довольная, но уставшая, не умолкая трещит, каким новым приемом ее обучили сестры. Какие новые наряды ей помогли сшить. Выклинчила у меня две серебряные монеты на уникальный шелк, который добывают здесь в разломе, из огромного чудовища под названием скальный шелкопряд. Чувствую, местечко еще то, просто эти тончайшие нити, которые так заинтересовали сестренку в империи, продаются по 5 золотых империалов за катушку, а тут всего по серебряному за то же самое. Кружево из этого шелка могут позволить себе только высшие аристократы империи и сама императорская семья. Мы неплохо обустроили наше новое жилье, обзавелись всем необходимым и теперь усердно работаем. Отряд «Железные псы» тоже быстро взялся за дело и уже через полторы декады повел первую группу старателей в разлом, за крепостную стену. Вернулись через 3 дня, притащив с собой огромную тварь, которую местные называют рогач. Весть о такой крупной добыче быстро разлетелась по всему поселку. Старик Арман спокойно разгреб угли в горне, погасив его, и стал собирать какой-то инструмент. «Ты тоже собирайся, Арт, пришло и наше время. Когда добычу доносит до крепости, значит, оно того стоит. А грамотно разделать всякую тварь, тут только я могу, да трактирщик Хаст, но у этого дурня своего инструмента нет. Тебе бы тоже неплохо поучиться. За разделку, запоминай, гильдия отдельно платит». Собрав нужный инструмент, очень похожий на тот, с помощью которого ремонтируют тяжелые грузовики и танки, мы пошли в крепость. Всю дорогу я сдерживал себя, чтобы не задрать голову и не полюбоваться огромной рукотворной стеной, перегородившей путь в разлом. В высоту 100 метров, с уступами, лестницами, какими-то водяными каскадами и колесами. Судя по всему, от вращения этих колес работали какие-то внутренние механизмы. Вход в крепость располагался внизу, на уровне земли. Как рассказал мне Арман, вход закрывался не только железной решеткой, но и каменными створками, на рычажных механизмах. Стенобитными орудиями такие ворота не пробить, но сейчас все проходы были открыты. Старик уверенно шагал по гулким широким коридорам, без ошибки находя правильную дорогу. Петляя по нижнему ярусу, мы вышли во внутренний двор крепости с другой стороны стены. Оказалось, что с той стороны крепость выглядит еще более неприступной, представляя собой целый каскад полукруглых башен, словно исполинская лестница, уходящая ступенями в разлом горного ущелья. Мы оказались на самом верхнем ярусе крепости. Тут присутствовало немало народу. Сами старатели, свободные от караула солдаты и офицеры, все бойцы отряда Осты. Посреди двора покоился брюхом вверх огромный жук. Просто гигантская тварь размером с легковой автомобиль. С виду обычное насекомое, майский жук, словно из моих земных детских воспоминаний, или жук-олень, вот только огромный и, наверняка, очень тяжелый. Не забывая о своей роли слепого, не позволяю эмоциям отразиться на лице, но продолжаю внимательно изучать тварь через мелкие отверстия в переплетениях ткани повязки, что у меня на глазах. Мы со стариком Арманом подошли уже вплотную, когда дед сбросил инструмент на гулкие каменные плиты двора и подался вперед, осматривая добычу. Сразу видно, что опытный отряд за дело взялся, похвалил старик Осту и ее соратников. Таких здоровых со спины долбить бесполезно, а первогодкам сколько ни говори, когда у них полные штаны страха, бьют куда попало, Вот и получается порченный товар. Хорошо, что на втором ярусе отыскали, ответила наемница. С третьего или четвертого, просто бы не дотащили. Давно говорю, чтобы сами учились разделывать. Арт, обратился Арман ко мне. Давай, сынок, неси зубило и молот. Передав старику инструмент, я стал ходить вокруг туши жука, осторожно и с опаской ощупывая каждую часть. Тварь была уже дохлой, ее несколько дней тащили к крепости, так что опасности не было. Какой огромный! Восхитился я, не переставая изучать монстра. А какой ценный! Подхватила Оста. Только одна эта тварь золотых на 200 тянет. Хитин жука был черный, с синим отливом, шипастый, бугристый, толщиной примерно 3 мм в самых тонких местах. Самое уязвимое место было на брюхе, между лап. Именно там сейчас орудовал старик, прорубая большим зубилом на деревянной рукоятке первую борозду. Хитин противно хрустел, кололся, дробился на мелкие фракции, но все равно оставался очень твердым. Первый заруб на брюхе надо делать очень осторожно, комментировал дед свои действия. Если глубоко прорубить, можно повредить внутренние органы, а они самые ценные. Мясо сегодня в трактире попробуем. Он еще и съедобный, искренне удивился я. Еще как съедобный, вкусный и питательный, а главное, мясо долго не портится. Было немного не по себе. Прежде, мне никогда не приходилось вот так вот разделывать хоть что-нибудь, кроме мелкой рыбы на рыбалке, а тут целая туша несуразного монстра. В этот раз старик все делал сам, но прежде чем начать очередную процедуру разделки, брал мои руки и направлял в те места, которые мне следовало внимательно ощупать и изучить, затем показывал, манипулируя моими же руками, как инструментом, где и что надо рубить или вскрывать, каким инструментом и под каким углом. Ближе к обеду пришел трактирщик Хаст, притащил с собой тележку с бочонками, куда дед начал складывать добытое из жука мясо. Часть внутренних жидкостей перелили в какие-то кувшины, что принесли солдаты по указанию мага, который тоже вертелся рядом все время, пока мы разделывали тушу. Старик не просто так показывал мне, что и как делать, один бы он провозился еще дольше. А так, я уже мог оттаскивать от раскромсанной твари какие-то части и практиковаться на них. Ощущения были такие, что рубишь зубилом очень упругий, но в то же время твердый пластик. Тонкие части хитина этого жука были очень похожи на карбон. Гнулись, вибрировали, но вот сломать или прорубить, не положив на твердую поверхность, не получалось. Что интересно, только на одну тушу потратили 9 зубил. Острая кромка зубила или крошилась, или просто тупилась. Весь инструмент придется вновь приводить в порядок. Справились с разделкой ближе к вечеру. Вынули из монстра внутренние органы, отрубили голова-грудь. С трудом, но смогли отделить надкрыльные пластины. Притом каждая, метра по 2. Трактирщик Хаст увез на тележке 100 кг белого, полупрозрачного мяса. Оставшийся остов обвязали веревками, сложив в него все лапы, разрубленные вдоль и все осколки хитина, что разлетелись вокруг. Это все теперь нам придется обрабатывать. Завтра покажу, что с этим делать. Перекинув веревку через плечо, словно бы впрягаясь, мы потащили сильно облегченную, разделанную тварь в сторону поселка. Первым делом остатки рогача и подобных ему тварей надо обжечь в горне, чтобы мясо и остатки потрохов обгорели до состояния угля. После горна его панцирь станет хрупким, рассказывал старик последовательность дальнейшей обработки. Тогда его надо истолочь на мельнице, да бережно и мелко. Получившийся порошок следует смешать с древесным углем, белым и зеленым квасцами, 10 частей порошка панциря на одну часть добавок. Засыпать все это в плавильную чашу, закрыть крышкой, замазать серой глиной и сушить в теплом месте. Как засохнет глина и побелеет, ставь в горный грей, медленно, постепенно добавляя угля, пока чаша полностью не скроется в горке, и поддавай дутья, но постепенно. Как из-под углей от дутья начнет вырываться пламя ярко-желтого цвета, а угли вокруг чаши станут течь и белеть, держи так 3 меры свечи, добавляя угля и дуя меха. Как меры догорят, бросай дутья и клади побольше угля, чтоб огонь не пробивался. Так и оставляй на сутки. Через сутки вынимай, отбивай глину, снимай крышку и вытаскивай, что получилось. Если повезет, то с одной плавильной чаши получишь 2 меры, 1 мера 50 грамм, 5 медных монет по весу волшебного железа. Вот с такого вот рогача обычно выходит 10-12 мер магического металла. Он стоит вдвое дороже золота. И это здесь, в крепости. Попадая в империю, цена возрастает еще больше. Инструкция, конечно, довольно подробная, но без вас у меня ничего не получится, свет пламени я все равно увидеть не смогу». «Это верно, жаль, конечно, что не сможешь, но ты смышленый, ты обрати внимание на звук мехов. Когда пламя белеет и гудит по-особому, а ветер из мехов начинает хрипеть. Внимательно слушай, когда я делать стану, учись. Это умение самая большая ценность для мастера. Такую большую добычу было принято, как бы это сказали в моем прошлом мире, обмывать. Я никогда не любил шумных застолий, но отрываться от коллектива тоже не хотелось. Тем более, я здесь новичок, так что надо осваиваться, заводить полезные знакомства, демонстрируя свою лояльность и дружелюбность. Хоть и уставшие, что я, что Детерман, мы все равно пошли в единственный на весь поселок трактир «Волчий грот». Туда же, сестры Пала и Рима, привели Наю. Отряд Осты во всех подробностях стали рассказывать, как им удалось подловить рогача, где подобные твари водятся, какие у него слабые места, как его выманить, как перевернуть. Все это было захватывающе интересно. Чуть позже пришел и секретарь гильдии господин Эрфорд. Поздравил наемников с первой крупной добычей и присоединился к нам. Трактирщик принес целый поднос отваренного и обжаренного на огне мяса жука. На вкус как мясо креветки, чуть кисловатое и с земляным привкусом. Не шедевр, но есть можно. Я бы по-другому приготовил, но теперь придется ждать следующего раза. Все бахвалишься, сучка. Прозвучал у меня за спиной натужный рык подвыпившего наемника обращенной кости. Рассказываешь всем, какой хороший ты боец, а не хочешь рассказать, с кем ты нагуляла этого уродца, которого повсюду таскаешь с собой как заботливая мамаша. Сильные пальцы схватили меня за шею. Лапища наемника почти обхватывала ее всю. «Оставь парня в покое, Молд», — рявкнула Оста. «Это не мой сын, что бы ты себе там ни думал, пьяный урод, не твой», — наигранно удивился наемник. «Значит, ты не станешь возражать, если я сверну шею этому убогому калеке, дабы очистить мир от его немощи?» Все присутствующие в таверне обернулись на звуки начавшегося конфликта. «Свернешь парню шею?» — вдруг вмешался в разговор Сом, заместитель командира отряда. «Хотел бы я на это посмотреть. Что ж, доставлю тебе такую радость», — выпалил Молд. Его пальцы судорожно дернулись и разжались. Буквально через долю секунды раздался сдавленный вопль. 10-сантиметровое шило, загнанное в бедро по самую рукоятку, это наверняка очень больно. Воткнув шило, я быстро метнулся влево и, развернувшись наемнику за спину, смог размахнуться посохом и опустить точно на загривок Молда. В это же мгновение рядом оказался Сом, добивший задиру сильным ударом колена в голову. Ублюдок рухнул на пол таверны, а Сом только выдернул шило у него из бедра и наступил на грудь упавшего. «Запомни хорошенько, Молд, Ардум наш соратник, и свое увечье получил в бою, на стене, стоя против штурмовых отрядов цесарийской армии. Он от драки не бегает, только я его врагам не завидую. Хочешь стать его врагом? Тогда поторопись написать завещание. Попытайтесь затеять драку», — обратился Эрфорд, секретарь гильдии, к товарищам Молда, которые уже похватали оружие. «Закончите свой век в разломе, без оружия и снаряжения. Хуже, чем ваш отряд, здесь еще не бывало. Убирайтесь с глаз моих». Отряд этого дырявого наемника состоял из 12 человек. Не знаю, о чем они думали, пытаясь затеять ссору при таком скоплении свидетелей, быть может, рассчитывали на численное превосходство, или их планы были куда более дальновидные, теперь не понять. Трактир они покинули, но мне показалось, что все произошедшие здесь только что было не просто так, очень походило на плохо сыгранный спектакль, да и чуйка моя не дает покоя. «А в трактире сейчас все отряды, что живут в поселке?» — спросил я сама, который вложил мне в руку шило, извлеченное из наемника. «Не очень тебя понимаю, Арт», — озадачился Сом. «Что ты имеешь в виду?» «Мне показалось, что они хотели привлечь к себе внимание, не просто так. Вот и спрашиваю, все ли отряды сейчас в трактире, или кого-то нет?» Сом выпрямился и внимательно осмотрелся. «Броненосцев нет», — наконец заметил он и тут же наклонился к секретарю, что-то шепча ему на ухо. «Арт, оставайся здесь», — скомандовала Оста. «На улицу ни шагу». «Не беспокойся за него», — заметил Сом, накидывая куртку. «В темноте у него больше шансов постоять за себя». Тут уже и Эрфорд вскочил и стал собирать верных людей. Уже через минуту трактир опустел. Остались только 5 старателей, которых водила группа Осты, сестры портнихи, Ная и я. Сестренка тут же почуяла неладное и мгновенно переместилась поближе ко мне. Можно было только догадываться, что произошло, но явно что-то неприятное. Этот наемник Молд,